Глава 4. «На свете больше не осталось тополей», — печально сообщил Аркадий, внимательно наблюдая, как случайный приятель разливает по последней. «Это дерево становится мифом, как Атлантида и Клеопатра. Ты решился бы провести ночь с Клеопатрой? Думаешь, это действительно стоило головы? Что она могла делать такого?» «А я не люблю тополя», — не утруждая себя раздумьями, буркнул Гриша, которому давно уже пора было зваться по имени-отчеству. «Один пух только от них». Они сидели в скверике под вязами, которые по-здешнему назывались карагачами, и допивали бутылку кедровой. Аркадий наткнулся на Гришу, когда тот пытался дотащить от магазина телевизор, купленный двумя девушками. Аркадий помог ему, и тот благородно поделился заработанным. Девушки от предложения отказались. Им не терпелось насладиться японским качеством. «Старые они!» — меланхолично продолжал Гриша. «Давеча вон, гроза была, так возле моего дома такие сучья пообламывала. Хоть никого не пристукнуло, спасибо. Моя сестра любит эти деревья». «Да что там деревья? На днях вон по телеку слышал, детишек на шашлыки пускают. А ты говоришь, что поля. Да бог с ними со всеми. Если доберутся и до нашего переулка, она не переживет». «Переживет», — заверил Гриша. Он приподнял картонный стаканчик, позаимствованный в мусорной коробке возле прилавка с соками, и неожиданно продекламировал басом. «Да жаль его! Сражен Булатом! Он спит в земле сырой!» Подавив рвущуюся на поверхность иронию, Аркадий поинтересовался. «Кого жаль-то?» «Да бог его знает!» Гриша выпил и с сожалением оглядел промокшее дно стаканчика. «Всех жаль! Ведь до чего народ довели детишек на шашлыки?» «Ты бы смог это сделать?» «Я?» — возмутился Гриша. «Поссориться хочешь?» «И я бы не смог. А тот мерзавец, значит, таким и был. Ему всегда этого хотелось. Только раньше он боялся». «Вот и хорошо, что боялся. А чего ж хорошего-то? Человек должен жить не за страх, а за совесть. А если нету ее совести, тогда и страх не остановит. Рано или поздно любой человек со своим страхом справится. Это только пискарь, знаешь ли. Жил-дрожал и умирал-дрожал. Разве Христос к страху призывал? Он ведь как говорил? Возлюби ближнего своего, как самого себя. А какая уж там любовь, когда ты боишься его?» «Кого?» — сосредоточенно сморщившись, уточнил Гриша. «Ближнего». «Вот ты меня разве боишься?» Гриша уверенно мотнул головой, стряхнув пару выцветших волос. Важно проплыв перед глазами Аркадия, они зацепились за зеленое ребро скамейки. «И я тебя не боюсь, но есть еще люди, вызывающие у меня страх. Я вот сегодня бабу одну встретил, пантера, честное слово. Глаза желтые, хищные, вот от таких подальше держаться надо. А этот, Маугли, дружил с пантерой, как ее там звали-то?» «Багира». Он вдруг почувствовал, что устал от этого разговора. «Так ведь Маугли не совсем человеком был. Человек, воспитанный волками». Гриша протяжно вздохнул. «Теперь тоже волков хватает, и волчата еще на смену подрастают. Мой, знаешь, чего удумал? Гранату игрушечную купил. А она, дрянь такая, прям как настоящая, издали и не различишь. Взял он ее и в ларек заскочил. Там дверь боковая открыта оказалась, видать, товар разгружали. Маску надел, подлец, чин-чинарем. Орет: «Давай деньги, а то взорву!» Да местом ошибся. Тот парень сам месяц назад такими вот игрушками торговал. Тоже скотина. Нашел, чего детям продавать. Но он сынку моему в лобешник и менту сдал. Тот его, понятно, мне привел. Маленький еще, чтобы сажать. Я выпорол его, конечно, гранату отобрал. Да ведь он еще чего-нибудь удумает, засранец. А с другой стороны, ни я, ни мать его уже чуть ли не полгода зарплаты не видели. Что остается?» «Знаешь, что я думаю?» Гриша подался вперед и доверительно зашептал. «У этих сволочей и красть не грех. Господь нам простит. Уж ребенку тем более». Он откинулся, явно довольный своим умозаключением. Потом спохватился и полез за пазуху. «Вот, гляди!» Гриша извлек зловеще блеснувшую лимонку. «Похоже, правда? Ну, тютелька в тютельку. Я бы точно последние деньги отдал. Теперь вот с собой таскаю, выбросить боюсь. А вдруг еще кто найдет? А хочешь?» — вдруг оживился он. «Тебе подарю». «Нет, правда, бери на память». «Да на что она мне?» — попытался отказаться Аркадий, но его новый приятель оказался настойчив. «Нет уж, бери, я так решил. Не обижай. Вещь-то недорогая, обязанным не будешь. Игрушка. У тебя же детей дома нет? Ну вот, положишь куда-нибудь, а попадется на глаза, глядишь, обо мне вспомнишь». «Ну, спасибо». Аркадий взвесил гранат в руке и благодарно хлопнул приятеля по плечу. «Издам книжку, найду тебя». Шагая по скверу, он едва удержался, чтобы не сломать ни в чем не повинный, но назойливо живой карагач. Граната оттягивала нагрудный карман, и Аркадий заранее решил, что если придет милиция, скажет, что купил игрушку в подарок племяннику. «Будет ли у меня когда-нибудь племянник?» — мимолетно затосковал он, подразумевая в первую очередь Лиду. Ему трудно было представить себя ласкающим Татьяниных малышей. Да она чего доброго еще и не подпустила бы его. «Вот она бы продалась с радостью», — угрюмо думал Аркадий о младшей сестре. «Примчалась бы без четверти семь и тряслась от нетерпения. Ее бы только одно и мучило, как бы не продешевить. Дрянь такая». Это было несправедливо, и Аркадий знал, что это несправедливо, но вымещал на сестре злость на себя, на Пису Перуанца, на Лиду, на Лидию, на растиражированные лица кандидатов, ухмылявшаяся с каждого столба, на мужиков с пилами, срезающих под корень их детство, их невинные мечты и немладенческие страсти, их устремленные в небо надежды последних лет. Повернув к дому, он с облегчением охватил взглядом могучую гряду таинственно перешептывающихся тополей и невольно ускорил шаг. Кто-то стоял возле их подъезда. Ему вдруг показалось, что это вернулась Лида, и сердце его радостно дрогнуло. Он разулыбался и заторопился, но метров с тридцати разглядел Аллочку Зуеву. Его сразу бросило в жар, хотя радость мгновенно увяла. Стоило Аркадию выпить и повстречать Аллочку, у него против воли начиналось размягчение мозга. С ней он не мог ни разговаривать, ни смеяться, но все его мысли потоком желания устремлялись к ее вечно голодному лону. Беда была в том, что Аллочка относилась к той редкой категории людей, которые умели извлекать удовольствие и деньги одновременно. У Аркадия же, кроме игрушечной гранаты, в кармане не было ничего. Он бы с радостью подарил ее Аллочке, только она владела оружием куда более мощным. «Привет!» — играя улыбкой, протянула Аллочка и вопросительно склонила голову. Волосы у нее были густые и волнистые. Когда они опадали Аркадию на живот, казалось, что льется волшебный дождь, в каждой струйке которого наслаждение. «Как настроение?» — спросил он упавшим голосом. Она охотно подхватила. «Как обычно. Ты не занят?» «Как обычно. Я свободен и нищ. Ой, ой, жаль», — подумав, сказала Алла. «А я думала, может, в гости зайдешь. Ты же знаешь, я с удовольствием». «Да я знаю». «А может, авансом?» «Нет», — слегка удивилась она. «Это не в моих правилах». «Но ведь должны же быть исключения из правил». Аллочка напряглась. «Как это?» «Ну, иногда можно нарушить правила. Вот как». «Нет», — она сердито нахмурилась. «Раз нарушишь, потом так и пойдет». «Да ты консерватор, милая моя». Аллочка вежливо улыбнулась, но переспросить не решилась. «Ты хороший парень», — ласково произнесла она, нетерпеливо переминаясь и оглядывая цепким взглядом переулок. «Ты домой?» «Алка», — вдруг выдохнул он с отчаянием и ткнулся губами в ее теплую шею. «Мне так плохо, если бы ты знала». Испуганно отшатнувшись, Аллочка быстро огляделась и неожиданно махнула пухлой рукой. «Ладно, пошли. Только не говори никому». У нее были свои понятия о чести. В подъезде Аркадий обхватил ее сзади за грудь, но она легонько шлепнула его, одновременно прижавшись мягкими ягодицами так, что он едва не осел на ступеньках. Пока Аллочка возилась с огромными, прихваченными ржавчиной ключами, он целовал ее душистую шею, низко заросшую тонкими волосками, которые он оттягивал зубами, и несколько даже остались на губах. Аркадий намотал их на язык, дурея от близости этого порочного тела, которым невозможно было насытиться в волю. Ее запах наверняка стоил недорого, но в мире не существовало более волнующего аромата. Наконец Аллочка справилась с замком. На какой-то миг Аркадию показалось, что эта заминка не случайна. И они ввалились в тесную комнатку с широкой железной кроватью и старомодным трильяжем. Ни о каком душе не могло быть и речи. Аркадию и без того казалось, что его вот-вот разорвет на части. Только упав на кровать, они стали раздеваться, толкая друг друга, и крепкие Аллочкины зубы впивались в каждую открывающуюся часть тела. Кроме одной. Тут она спрятала зубки, и Аркадия затянул сумасшедший водоворот, из которого он всякий раз выныривал другим, оскверненным и обновленным, готовым умереть или продолжать жизнь. «Знаешь, моя сестра уехала с писой перуанцем», — сказал он, одеваясь. Обращался он больше к трильяжу. Но вдруг услышал в ответ. «То-то он ошивался вокруг нее целый вечер». Аркадий опешил. «Писа? Этот урод? Ошивался вокруг Лиды?» «Лиды?» — в свою очередь удивилась Алочка. «Да нет, я про Таню говорю». На мгновение у него отлегло от сердца, но тут же его сдавило недоброе предчувствие. Он хмуро уточнил. «Значит, у него свои планы? Выходит, он не бескорыстно вызвался их отвезти? Да ведь крыска для него еще ребенок. Пусть только посмеет сунуться к ней, мерзавец этакий». Алочка слушала его угрозы в полуха. Ей некуда было торопиться, и она оставалась на кровати, не делая даже попыток прикрыться. Остудив раскаленное жерло, она теряла к предмету недавнего вожделения всякий интерес. Позднее восстанавливались перегоревшие в пылу страсти соседские связи, но в первые минуты после близости Алочка находилась в ленивой прострации. Пробудившийся был интерес к назревающему скандалу в семье Зайцевых, которым она тайно и робко завидовала, сменился разочарованием, когда Аркадий упомянул какую-то больную бабушку, которой отправились сестры. Алочка хихикнула, вспомнив сказку о Красной Шапочке, которых в данном случае было даже две, а Серый Волк стал их личным шофером. У нее не было оснований сочувствовать ни одной из сестер, кого бы из них Волк в конце концов не слопал. Правда, Лида всегда была приветлива с ней, равно как и с другими соседями. Но Алочка подозревала, что та презирает ее куда больше, чем Татьяна. Младшая была другого поля ягода, хоть и гордячка, но далеко-далеко не святая. Упрекнуть же Лиду было до обидного не в чем. Она со вздохом перевела взгляд на чертыхающегося Аркадия. Когда-то ее глаза отыскивали его везде — в школе, во дворе, на пляже, на снежной горке. Но Аркаша всегда был идеалистом. Все говорили, что он влюблен в старшеклассницу, большеглазую активистку, не обращавшую на низкорослого пионера никакого внимания. С тех пор его принципы заметно подгнили, но в главном Аркадий остался верен себе. О его безнадежной любви к новой соседке, не первой молодости, шептался весь переулок. Когда он впервые завернул к Алочке, пьяный, шальной, обворожительный, как прежде, она едва не расплакалась от обиды. Мечта надумала сбыться, когда она сама уже изменила ей. Было так больно, что Алочка впервые не испытала удовольствия, а когда Аркадий уходил, так и не оторвала пылающего лица от подушки. В те минуты в ней рыдали в голос и Грушенька, и Катюша Маслова, и Настасья Филипповна, о которых она и слыхом не слыхивала, и смутно грезились колеса поезда, что надвигался, но никак не мог добраться до ее поникшей головы. А ей меньше всего хотелось продолжать жить. Но со временем голоса затихли, и когда Аркадий заглядывал к ней, Алочка уже не давала ему спуску и не отказывалась от помощи. Так ей нравилось называть финансовую поддержку мужчин. «Им должно быть приятно помогать слабым». Примерно так рассуждала она в минуты особой ясности рассудка. «Я даю им возможность получить еще и это удовольствие». И все же всякий раз, когда Аркадий уходил, то весело болтая и спьяну слегка путаясь в мыслях, то удрученно хмурясь и пряча взгляд, если его мучило чувство вины, Алочка начинала ощущать холодную пустоту вокруг сердца, которую уже никто не мог заполнить, кроме него. Собрав всю свою рассудительность, Алочка силилась понять, что особенного в этой пожилой женщине, которая вдобавок еще и носит очки. Эта стеклянная преграда казалась безусловно непреодолимой даже для самой неистовой любви. С детства Алочка усвоила, что очкарики — народец жалкий и презираемый. Но, видно, Аркадий и сам ослеп, раз не замечал этого. Ей хотелось поговорить с Натальей Николаевной, но она понятия не имела о чем. Та никогда не принимала участия в женских посиделках на лавочках, и даже когда Алочка подкарауливала ее возле подъезда, приветливо поздоровавшись, проходила мимо. Видимо, тоже не могла вообразить темы для разговора. Так они и жили рядом, связанные любовью и незнакомые друг с другом.